Глава третья. «Привет!» — улыбаюсь мальчишке, сажусь с ним рядом на ковер, рассматривая конструктор. «Меня зовут Маша, а тебя?» Мальчик поднимает голову, рассматривает меня и оглядывается на стену над кроватью, а там красивыми буквами с лампочками написано «Артем». «Ого! Наверное, красиво горят огоньки ночью!» Мальчик кивает. «Значит, ты Артем. А можно я буду звать тебя Темой?» Снова кивает, улыбаясь. Ямочки на щеках. Хорошенький, симпатичный мальчишка. Глаза большие, голубые, папины. Контактный мальчик. Жаль, что не говорит. Мы бы поболтали. «Это машина?» — разглядываю конструктор. «Давай помогу». И мы начинаем вместе строить машину. Это увлекательно. Сама не замечая, как проходит около часа. Я помогаю Артему с инструкцией, подсказывая и отыскивая нужные детали. «Ну, вроде так. Похоже?» — спрашиваю Артема, посматривая на инструкцию. Пацан кивает, берет машину и аккуратно ставит на полку к уже собранным фигуркам. «Ого! У тебя здесь целая коллекция!» — рассматриваю фигурки. Натыкаюсь глазами на расписание. Черт, я совсем забыла про обед. Мы молодцы и заслужили обед. Пойдем? Протягиваю мальчику руку. А он отрицательно вертит головой. Ты не хочешь кушать? Опять вертит головой. А я очень голодна. Пойдем, составишь мне компанию, покажешь все. Снова протягиваю руку, и мальчишка вкладывает свою ладошку. Это победа. Спускаемся вниз. Артем садится за стол в кухне. Итак, что у нас здесь? Открываю кастрюльку. Супчик куриный с лапшой. Пахнет вкусно. Теплый еще. Глубоко вдыхаю. Уверен, что не хочешь? Мальчик отрицательно качает головой. И вот как мне его накормить? А где у вас тарелки? Пацан указывает глазами на шкаф. Открываю. Беру две небольшие суповые тарелки. А давай я тебе немножечко налью. Не могу, есть одна. Артем кивает. Разливаю нам немного супа. Ставлю на стол. А сметана есть? Со сметаной вкуснее. Тема пожимает плечами. Открываю холодильник. Ого, тут обилие продуктов на любой вкус. Нахожу сметану, ставлю на стол. «Я положу тебе тоже», — добавляю ему сметаны. «Пробуй суп. Сносно. Лапша как лапша. Надо признать, ведьма умеет готовить». Я ем, а мальчишка водит ложкой в тарелке. Так не пойдет. «А хочешь, я тебе завтра сварю суп со звездочками? Или с буквами? Или с мишками?» «Ой, там еще разноцветные бывают. Хочешь?» Мальчишка охотно кивает. «Договорились. Только если сейчас ты поешь этот суп. Бабушка старалась для тебя». Артем берет ложку и начинает есть. «Вот. И никаких методик». Сама довольно улыбаюсь, уплетая суп вместе с пацаном. «Вкусно!» — сообщаю я Артему. «Но маловато». Убираю тарелки в раковину. Открываю глубокую сковороду. Там овощи, цукини, морковь, картофель, зеленая фасоль и брокколи. Ненавижу брокколи в любом виде. И вот как скормить это ребенку? О, да здесь у нас кладезь витаминов. А ты знаешь, что дают витамины? Раскладываю по тарелкам овощи. Знаешь? Тема отрицательно качает головой и морщится, смотря в тарелку. Да я сама не в восторге. Витамины дают силы, много сил. Ты будешь здоровым и очень сильным, как супергерой, как Бэтмен или Человек-паук. Говорю первое, что приходит на ум. Смотрел с ними мультики? На мое удивление, пацан отрицательно качает головой. Странно. Мальчишки обычно увлекаются супергероями. Или ему еще рано. Посмотрим вместе после того, как поедим. «Что-то мне подсказывает, что в папочке под названием «Тёма» на телевизоре нет таких мультиков». У Артёма загораются глаза. Он берёт вилку и воодушевлённо ест овощи. «Замечательно. Напишу свои методички по воспитанию детей. Разливаю нам морс, сажусь за стол, тоже беру вилку. Артёма-то я уговорила». Но нам нужна еще няня, которая теперь уговаривает меня это есть. Героически нанизываю брокколи на вилку и кладу его в рот. Жую. Гадость. Но я жую и улыбаюсь. Работа требует жертв. В конце концов, это полезно. Убеждаю себя и съедаю еще. После обеда в расписании у Артема развивающая игра с цифрами. Но пацан садится на диван и протягивает мне пульт. Да, я обещала супергероев. И не могу отказать, иначе, получается, я обманула. К черту режим. Мир не рухнет, если пацан посмотрит мультик. Детей обманывать нельзя. Детское разочарование сильнее взрослого. Естественно, в папке разрешенных мультиков ничего подобного не находится. Сплошь обучающие фильмы. Нахожу Человека-паука в интернете. Возрастное ограничение у мультика 6+. Надеюсь, детям в 6 лет не показывают ничего такого, что нельзя смотреть в 4 года. Запускаю первую серию, и все. Тёма выпадает из реальности, словно никогда не смотрел ничего подобного. Да, у мальчишки нет детства. Методики, режим, расписание, разрешенная литература, как в интернате. Матери нет, отцу некогда, бабка ведьма. Неудивительно, что ребенок не разговаривает. С кем ему здесь говорить и о чем? Пока Тёма увлеченно смотрит мультик, быстро мою посуду и убираю кухню. Когда возвращаюсь, Артем просит еще серию. Ладно, включаю. Бегу в свою комнату, разбираю вещи. Спускаюсь вниз и замечаю, что Тём уже сам включил себе следующую серию. Какой сообразительный! Чем не развивающий урок? Смотрим уже вместе. Естественно, ребенок просит еще, смотря на меня умоляющими глазами. Этим голубым глазам невозможно сказать «нет». Но это уже перебор. «Нет, давай завтра. Если посмотришь все сегодня, то на завтра не останется и смотреть будет нечего. Удовольствие нужно растягивать». Выключаю телевизор. «Пойдем гулять». По расписанию у нас прогулка. Артем кивает, но расстроенно опускает голову, рассматривая свои пальчики. «Мальчик послушный. Впервые вижу такого ребенка, который не хочет, но соглашается, словно выбора нет. «Ты не хочешь гулять?» Отрицательно качает головой, продолжая рассматривать пальцы. «А чего ты хочешь?» Пожимает плечами. И тут я понимаю, насколько трудно понять ребенка, который не говорит. Кусаю губы. «Тём!» Игриво толкаю его в плечо. «Ну ты чего?» Не реагирует. Играет с пальцами, загибая их. Мне казалось, что я нашла с ним общий язык. «А хочешь, поедем в магазин. Выберем макароны для супа и еще чего-нибудь купим. Ты ездишь в магазин?» Снова отрицательно качает головой. «Что, никогда не был?» Снова отрицание. «Да что же это такое? Точно интернат, а не родной дом». «Поехали!» Воодушевленно заявляю. Это зря, конечно. Вдруг нам не разрешат. Набираю номер Роберта Станиславовича. Пока слушаю гудки, волнуюсь, как ребенок. Будто мне снова надо отпрашиваться у папы погулять. Грызу ногти. Гадкая привычка, но когда волнуюсь, я это не контролирую. Одергиваю пальцы, чтобы не подавать плохой пример ребенку. «Да, что случилось?» Недовольно спрашивает мужчина, а я сглатываю. У него такой холодный и грубый голос. Теряюсь. «Что с Артемом?» «С ним все отлично. Наконец прихожу в себя. Мы пообедали, позанимались, лгу. Надеюсь, меня за это не уволят. По расписанию прогулка, но он не хочет гулять, объясняю Таратория. И? Ты настолько неквалифицированная, что не знаешь, как уговорить ребенка? Предлагаешь приехать и сделать это мне? В голосе претензия. В идеале, да. Предлагаю приехать и уделить время сыну. Но это я проговариваю про себя, а вслух говорю другое. Я предлагаю иной вариант. Здесь недалеко супермаркет. Можно мы поедем и вместе купим продукты? Если вам чего-то не хватает, напишите список Ивану, он привезет. Отрезает мужчина. Вздыхаю, собираясь силами, потому что пацан уже приносит куртку и шапку. Назад дороги нет. Эх, говорила мне мама, сначала спрашивай, а потом делай. Дело не в этом. Мальчику нужна смена обстановки. Бытовые дела идут на пользу детям. С умным видом заявляю я. Какая польза от похода в магазин? Что вы будете делать? Тяжелый человек. Мы возьмем специальную детскую тележечку с ярким флажком и пойдем вдоль полок. Весело выберем макароны, фрукты и овощи, то, что любит малыш. А еще купим что-нибудь вкусное, чем порадуем Артема. Вкусное и полезное, уточняю я. Ну что, вы никогда в детстве не любили ходить с мамой в магазин? Про маму это я зря. Слышу на том конце тяжелый, глубокий вдох. Пауза затягивается. И в моей голове уже несутся мысли о том, как я сейчас буду оправдываться перед Артемом, и мы никуда не пойдем. Хорошо, поезжайте. Ненадолго. Иван будет вас сопровождать. За покупки тоже расплатится он. Четко выдает мужчина и сбрасывает звонок. Выдыхаю, словно совершила подвиг. Одеваемся, радостно сообщаю Артему. Пацан хватает свои вещи и несется в прихожую, а я за ним, почти в припрыжку. Папа разрешил нам погулять. Никогда не думала, что в свои 23 года буду этому рада.